Глава 64. Кумушки. Полночи Зоя не спала, думала, переживала. В душе поселилось сомнение. Вдруг Борис правда взял деньги этой тетки, и теперь она с детьми живет в чужом доме. Это ведь нечестно. Да, почти весь материнский капитал ушел на этот дом. По документам он стоил порядка 800 тысяч. Сколько денег бывший супруг докладывал еще в строительство и ремонт, неизвестно. Проводив детей в школу и сад, Зоя стала звонить Ларисе. Та практически сразу взяла трубку. «Да, дорогая, что-то случилось?» — спросила юристка. Зоя выложила все события, произошедшие вечером. «Начнем с того, что ты по всем документам являешься полноправной хозяйкой этого дома. Тут и не прикопаешься никак, даже при всем желании. Во-вторых, все финансовые дела, которые вел твой бывший супруг, тебя уже не касаются. Был произведен раздел имущества. Во время судебного процесса никакие долги, кредиты и прочие займы не фигурировали. Все официальные источники были проверены лично мной. Если у нее что-то имеется на руках, то пусть обращается в суд», — ответила Лариса. «А узнать это как-то можно? У самого Бориса?» — спросила Зоя. «И еще я хотела приехать к тебе на работу». «Зачем?» «Давай лучше я к тебе сегодня вечерочком заскочу. Посмотрю твой дом, познакомлюсь с мальчишками, попьем с тобой чай, накормишь меня чем-нибудь вкусным. Насчет Бориса попробую узнать у его шефа. Будут новости? Звякну. Вечером жди в гости. Приду с тортом». «Торт не покупай. У нас тут свой кондитерский цех. За качество ручаюсь», — сказала Зоя. «Как скажешь, дорогая, до вечера». «До вечера». Тем временем в квартире у золотой тещи и Олюшки происходил форменный, а может и бесформенный, скандал. Тетка орала на дочь, как резаная. «Нашла какого-то Голозадова, который еще и исчез в закат. Родила от него ребенка, три машины сожгла. Где мы денег возьмем? Я тебя спрашиваю, где взять такие деньги?» «Мама, Борис выглядел весьма перспективно. И подарки хорошие дарил, и в Турцию свозил, и в Москву, и в Питер мы с ним ездили. Кольца, серьги с цепочками дарил. Дом обещал на меня оформить, жениться обещал. Ты видела, как он одет был? Сама мне говорила, не прощелкай клювом свое счастье. Я кредит под это дело взяла, чтобы морду с фигурой в порядок привести», — возмутилась Ольга. «Лучше бы ты мозги на эти деньги купила». «За машины будем отдавать по суду», — отмахнулась Олюшка. «По 3 копейки раз в месяц». «Радость моя, это ты страховой, и тому лоху по суду будешь отдавать. А тому кабану здоровому что станешь отдавать? Ему твоя волшебная звезда ни в одни ворота не сдалась. Там у него жена как конфетка. Он же сказал, чтобы ему наличкой ущерб возместили, иначе придут добрые молодцы, и придется отдавать ему квартиру». «Вот люди живут, купил себе тачку стоимостью в двухкомнатную квартиру и раскатывает на ней». «Ни в жизнь не поверю, что он ее не застраховал», — вопила маманя. «Ты какого черта побежала сжечь машину этому козлу? Он на самом деле в больницу попал». «У меня гормоны бушевали. А вот что у тебя бушевало? Ты его жене уксусом в морду плеснула. Теперь еще и ты с условкой ходить будешь и деньги платить этой убогой». «Не такая уж она и убогая, как рассказывал твой Боря». Тетка потрогала больной бок и поморщилась. «Фиг с нее, что выцарапаешь, сама готова все оттяпать. Ни с диваном, ни с домом не прокатила. Вцепилась во все, как клещ, ни черта не вырвешь. И все у нее по закону, не прикопаешься». «Там еще Боря кухню заказывал. Только договор у него остался, а номер телефона не записал и название салона не помню». «А что толку? Все равно возврат за кухню на его карту будет. Хорошо, хоть детский комод с кроваткой в нашу квартиру заказала. Оля, на что мы жить будем? Для ляльки столько всего нужно». «Детские должны дать. И материнский капитал», — ответила Ольга. «И что с этих копеек? Чем тому кабану платить за машину станем? Меня уже в проститутки не возьмут, а ты не пойдешь». «Пусть по суду взыскивает», — упрямо повторила женщина. «А если он нас с тобой того? Вышвырнет на улицу и все. Может, ребеночка в интернат пока сдадим, а сами в Москву на заработки подадимся? Там всяко больше можно заработать, чем в нашем Мухосранске». «Я тебя потом сама в интернат сдам», — прошипела Олюшка матери. «Поехали к бабке в деревню, а квартиру сдавать станем. Нет у нас жилья и брать нечего». «Оля, так квартира-то моя». «Вот, она твоя, а не моя. Ничего у меня нет, кроме ребенка, коляски и кроватки». «Все же каков Бориска подлец, уговорил меня ребеночка оставить, а сам смылся. Да еще поманил своим домом. И как я повелась!» — вздохнула Олюшка. «Ничего, мать, прорвемся». «Я тоже с тобой поеду. Работу продавщицы я и там найду. Если что, то заведем огород и живность». «Дом жалко», — покачала головой Ольга. «Такой он красивенький, такой замечательный. Дом мечта». «А лисички взяли спички», — начала маман. «Потом, не сейчас, а то все сразу поймут, что это мы. Эх, надо было надавить на Бориса, чтобы он развелся с этой курой пораньше. Уже бы свадебку сыграли, и я была бы полноправной хозяйкой дома». «Нет», — послушала этого козла. «Олюшка, подожди, еще не время. Да мы свадьбу красивую сделаем, зачем на фото животом светить?» — передразнила молодая женщина Бориса. «У меня еще кредит за морду лица до конца не выплачен. В долгах, как в шелках». «Не на того ты фраера поставила», — хмыкнула мать. «Собирай манатки, пока не приехали молодчики того бугая». В срочном порядке вторая несостоявшаяся семья Бориса стала собирать вещи, чтобы уехать из города.